Вадим Демидов. «Сделай и живи спокойно 2». Глава 1. Почти центр Москвы. 7 часов вечера. Начало июля. Несмотря на хмурую погоду и мою нелюбовь к большим городам, чувствую себя вполне ничего. С одной стороны, мне удалось опознать одного из нападавших, а с другой, меня бесит навязанное поручение от комсомольской группы. Вместо того, чтобы вернуться в Калугу и, как все нормальные люди, продолжить работать, я вынужден, сжав зубы, тащить посылочку какому-то там земляку. Тьфу. Сейчас я двигаюсь по знаменитому Бородинскому мосту, изображение в доп. Материалах, через Москву-реку. Нормальный мост, широкий и длинный. Зараза. С каждым шагом я понимаю, что большего идиота, чем я, не найти. Так-то все в порядке, но блин, этот ларь. Чтоб ему. Более неудобной фигни еще никто не придумал. Это как эпопея с чемоданом без ручки, только с ручкой, но расположенной в неудобном месте. Единственное и самое лучшее применение этого девайса то, что можно на нем посидеть, в любом месте, где угодно, кроме, наверное, как на трамвайных путях не получится. А так, пожалуйста, идешь, устал, поставил на землю, сел и все, наслаждайся. И виноват во всей этой ситуации только я сам. Предлагали мне ребята из отдела линейной милиции транспорт какой-никакой найти. Но, мы же гордые, нам на Москву захотелось посмотреть, как она тут себя чувствует. Время великих строек и построек, как-никак, ага, тьфу блин, уже устал плеваться и ругаться. Это для них, для милиционеров из линейного отдела, Москва конца 40-х повседневность, а для меня-то, это история. Теперь иду и смотрю, куда эту посылку поставить, чтобы посидеть и отдохнуть, вместо того, чтобы наслаждаться видами послевоенной Москвы. Во, возле того фонарного столба место есть, там и присяду. Мысли в порядок приведу, заодно рюкзак освобожу от лишнего веса. Погода еще эта, пасмурно и непонятно. Такое ощущение, что вот-вот пойдет дождь. Настроение из-за этого тоже непонятное. Ладно, в рюкзаке, кроме денег и кое-каких вещей, 2 последних пирожка. Ребята из линейного отдела, мало того, что юмористы и хорошие профессионалы своего дела, так еще и обладают хорошим аппетитом. Сначала ржали над поисками гражданина с надорванным ухом, а потом набросились на мои пирожки. На все те пирожки, что я приобрел в Калуге. Употребляли они их с огромным удовольствием. Особенно отличился один капитан, как оказалось, впоследствии, следователь. Он прямо не мог оторваться от любимых пирожков буржуя Домогацкого. Но это фиг с ними. Съели и съели. Я же тоже не остался в стороне. Перекусил маленько. Теперь доедаю то, что осталось. А Москва-то строится. И с правого берега Москва реки, и с левого, кругом стройки. Мне отсюда хорошо видно. Не знаю, что именно строит. Но то, что что-то монументальное, это точно. Вот бы поучаствовать. Это ж аж дух захватывает. Но не судьба. Пока я еще никто и звать меня никак. Ученик каменщика и вообще непонятный тип, который вечно попадает в неприятные ситуации. Кто меня сюда пустит? Пошлют нафиг и фамилии не спросит. Может быть, потом по комсомольской путевке. А что, мечты они такие, иногда сбываются. Ладно, пирожки кончились. Чутко отдохну и пойду дальше. Водички бы где найти, а то пить охота, не по-детски. Прямо, как при опознании этого кренделя с рваным ухом. Ведь, там как получилось-то? После перекуса моими пирожками, все ребята из линейного отдела стали действовать гораздо быстрее. Кто-то убежал искать похожих людей, кто-то отошел за понятыми. Я не специалист. И то, что у меня есть знакомые в линейном отделе милиции, никак, на знание определенных процессов в деле допроса преступника, не влияет. Повторяю то, что услышал и увидел. Мое дело маленькое, опознать, а как это все будет устроено, не моя забота. Капитан еще раз, под запись, опросил меня о прошествии в поезде, уточнил некоторые моменты, правда постоянно отвлекался. Я не виноват, это все эта посылка. Запах от рыбы шел такой, что мешал сосредоточиться. Все-таки комната, закрытое помещение. Взгляды следователя я игнорировал, нифиг, пирожки все сожрал, вот и все. Надо дело делать, а не отбирать последние у бедного ученика-каменщика. Тем более, что это неприкосновенный запас, и вообще, комсомольское поручение, так что отстаньте. Сложив бумаги в ящик стола, капитан меня покинул. Не знаю, то ли запах надоел, а может, по делу куда отличился. Скучно. Сейчас-то я понимаю, что все это было неспроста, но это сейчас, а тогда сидел и ждал, переживал, что нет у меня в Калуге, там-то работа, а здесь фигня какая-то, ну не разбираюсь я в этих милицейских штучках, так-то понимаю, что опознание должно проходить по специальным правилам, с соблюдением всяческих условий согласно закону, но блин как же долго, наконец за мной пришли, отвели в соседний кабинет, а там картина маслом, трое преступников, следователи две непонятные личности, скорее всего это те самые понятые, следом за мной вошли двое милиционеров с шашками на боку, до сих пор не могу понять, нафига им эти железяки, присмотрелся к сидящим, интересно, где они еще двух балбесов с поврежденными лицами нашли, не Москва, а паноптикум какой-то, где толпами ходят уроды с отбитыми ушами и не только, вы узнаете кого-нибудь, задал вопрос следователь, между прочим тот самый фанат пирожков с рыбной начинкой, человек неплохой, но очень уж нервный, какой-то, только благодаря пирожкам удалось установить нормальный контакт, ага, попробуй тут узнать, в тамбуре темно было и обстановка, как-то не располагало к вдумчивому изучению лица противника, а можно поближе подойти, уточнил я, может удастся хоть что-то знакомое увидеть, конечно, сказал, как отрезал капитан, только без рук, постараюсь, хмыкнул я и добавил, но очень хочется, все в комнате, если не считать трех предполагаемых преступников, вслед за мной понятливо покивали головой, а я что, руки чесались дать в морду всем троим, но нельзя блин. Внимательно осматриваю каждого, двое конкретно получили по морде, вследствие чего, у одного опухла вся левая часть лица и уха, а другому кто-то чем-то долбанул по правой стороне, с тем же результатом, только один сидел с вполне нормальной физиономией, лишь багрово-красное опухшее ухо, скорее всего из-за заражения, выделялось ярким пятном, к тому же эта травма была на левом ухе, а я точно помню, что держался за преступника правой рукой, он, надо еще что-нибудь, этого мало, вспоминай БЛ, меня выталкивают из тамбура наружу и я держу грабителя за ухо, рука соскальзывает, молчание, сопение, открытый рот, оскал, все это мелькает перед глазами, точно, вспомнил, оскал, у него зуб сломанный должен быть, товарищ капитан, а можно о ней улыбнуться, спросил я у следователя, зачем, удивленно спросил капитан, я точно помню, что у него должен быть сломан передний зуб, четко произнес я и, почти без паузы, добавил, наполовину. Капитан встрепенулся, посмотрел на понятных и других, кто присутствовал на опознании, спросил, все слышали, народ покивал головами, тогда приступим, капитан встал и подошел поближе к сидящим под ранком, потом громко рявкнул, а ну-ка открыли хавальники, че сидим, какого непонятного я сказал, рот открыть, всем, вот он. Крикнул я, показывая на мужика с надорванным ухом, смотрите, у него зуб сломан. Капитан с улыбкой осмотрел всех присутствующих, потер руки и вернулся за стол. Дальше было неинтересно, опять начались непонятные для меня телодвижения. Ну не силен я в процессуальных дисциплинах, вот со строительной документацией поработать это мое. Так, что все, что происходило дальше, прошло мимо меня. Меня, даже, не интересовала дальнейшая судьба кренделя с рваным ухом. Куда его отправят и что с ним будут делать, пофиг, совершенно, единственное, что узнал это судьбу моих вещей, по словам следователя, их мне отдадут после суда, не раньше, и то, если найдут, так-то пофиг, но справочник хотелось бы вернуть, надо идти, надо, в конце концов, добраться до этого московского горкома и отдать эту долбаную посылочку, не дай бог дождь начнется, промокну и заболею, а мне этого не нужно, меня в Калуге ждут, эх, жизнь моя жестянка, на удивление, но, записка с перечислением поворотов и улиц, которую мне составили милиционеры, позволила добраться до нужного здания всего лишь за полтора часа, это я еще отдыхал, когда чувствовал усталость, зато насмотрелся на Москву от души, кстати, мой вид не вызывал, какого-то неприятия, у местных жителей, москвичам, по-моему, было полностью фиолетово, на то, кто и как выглядит, особенно я, так как шел и никого ни о чем не спрашивал, а вот если бы спросил то, тогда бы и почувствовал весь этот московский снобизм, по отношению к приезжим, но свезло, не надо мне ни у кого спрашивать, ребята из линейного отдела подробно описали весь путь до Колпачного переулка, а когда увидели номер дома, вообще расписали путь до московского райкома комсомола пошагово, сам путь от моста до горкома, я лучше не буду описывать, тем более что он, мне не запомнился, чем-то особенным, Не верилось, что иду по центру города. Казалось бы, вечер, самое время на погулять. Так нет, народ предпочитает отдыхать где-то в другом месте. Может быть, все дело в погоде? Конечно, и это, наверное, было бы правдой, если вообще все попрятались. Так нет, гуляют, только без огонька. Где гитары, где компании? Тьфу, блин, скучно. И мало их как-то. Еще и этот плетеный сундук с лямкой задолбал совершенно. Отвлекает меня постоянно. Единственная мысль была у меня в голове: до какого времени работает этот горком? Вдруг я приду, а там уже закрыто? Что тогда делать? Где этого казаха с калужской пропиской искать? И чего я раньше об этом не побеспокоился? Но все страхи оказались ложными. Горком комсомола работал в полную силу. Люди влетали и вылетали из дверей с периодичностью в несколько секунд. Для меня это не стало чем-то там удивительным. Комсомол – серьезная молодежная организация, чтобы про нее в будущем не говорили. А молодежи свойственно действовать быстро. Это дубы в Верховном Совете долго раскачиваются. А мы, комсомольцы, ребята скоростные. Ради собственного интереса присел отдохнуть на ларь прямо возле входа. Имею право, я заколебался тащить эту бандуру. А тут еще неизвестно, сколько времени придется провести. Кстати, то ли я такой неудачник, то ли день сегодня какой-то не такой, но по дороге мне ни разу не встретилось знаменитое московское мороженое. Вообще, такое ощущение, что в центре Москвы им никто не торгует. А говорили, убеждали, спорили, доказывали, что тут только этим лакомством и торгуют. Фиг там, надо было на Киевском вокзале купить. Вроде видел там женщину с лотком на колесиках и надписью «Мороженое». Ладно, назад поеду тогда и куплю. Ты чего-то тут расселся? Неожиданный вопрос и легкий шлепок по моему плечу возвратили меня на эту землю, в эту Москву, на эту улицу, к этому дому. Пришлось полуповернуться, чтобы посмотреть на этого любопытного товарища. Вставать не хотелось совершенно. Вот и извернулся, как гуттаперчевый мальчик. Была когда-то такая книга. А ничего себе, такой парень. Илюша Муромец московского разлива. Я, когда встал, чтобы как положено поздороваться, оказался почти одного с ним роста. Только в плечах уже в два раза. И даже телосложение ерунда вместе с его отличнейшим костюмом. Удивило и то, что на его груди был орден Красной Звезды, и, если не ошибаюсь, медаль за взятие Будапешта. Блин, это сколько же ему лет? На вид-то не более 20. Я знаю, что внешность бывает обманчива, но не до такой степени. «Ты кто такой?» — вновь спросил этот парень, чего расселся посреди тротуара. «Устал, что ли? Так вон лавочка, под липой стоит, там бы и посидел». Только я хотел ответить, как опять мой взгляд уперся в значки на груди этого человека. 11 съезд ВЛКСМ, XX халет ВЛКСМ. Это кто же мне встретился? Велор Тихий. Представился я, не отводя взгляд от значков, по поручению от комсомольской ячейки Калужской строительной организации Калужстройк Кармиртаеву Ярасы Лазику. Он где-то тут обитает. Крапивин Сергей Вадимович. В ответ представился московский богатырь, ответственный секретарь по организации строительных бригад взаимопомощи. Азик мой непосредственный и самый лучший помощник. Я ничего не понял из сказанного. Какие бригады, какая помощь, но, думаю, что разберусь. Потом, главное тут, что наш калужский казах рядом и наконец-то мои мучения с этим плетенным чудовищем закончатся. Уф, аж полегчало, но ненадолго, потому что возникли сомнения, с чего бы. Это мне так повезло, опять проделки старого интригана, прямо вот так, легко и непринужденно, без какого-либо моего участия, я нашел помощника. А чем это обыкновенно заканчивается? Я с опаской осмотрелся вокруг, вроде никто не бежит на меня, с намерением дать в лицо, и этот, который Крапивин, не выглядит как гопник, наоборот, вполне себе нормальный комсомолец, а то, что какой-то там секретарь, так это ничего. Мало их что ли было и еще будет в моей жизни? Отлегло. Ну, дед блин, мне теперь что, по каждому поводу дергаться, что ли? Чтобы разрядить обстановку и отвлечься, решил немного похулиганить. А что, комсомольцы должны помогать друг другу? Или нет, что там в уставе написано, по этому поводу? Вот и буду пользоваться моментом, когда это мне такой случай представится. Сергей Вадимович, начал я отстраненно, не поможешь эту бомбу до Зика дотащить? Какую бомбу? Моментально изменившись в лице, спросил Крапивин и как-то весь напрягся, поняв, что тут мне не там, и вообще это совсем другое время и отношение к взрывчатым предметам тут другое. Я решил потихоньку увести разговор в другом направлении. Какую? Какую? Вот эту. Ща принесем в кабинет и как все ахнут. Тут только одного чеснока полкило на сало ушло. Представляешь, какой запах от этого деликатеса. Бомба. Натуральная ароматная бомба. А еще рыбка холодного копчения. Вообще динамит. А вы что подумали? Что подумал ответственный секретарь? Я не услышал. Но взгляд, которым он на меня глянул, пробрал до самой печени. Ну и ладно. Зато это чудо плетения прекрасно расположилось на могучем плече Крапивина. Вот и пусть тащит. Между прочим, это посылка для них. Я, на 100%, уверен, что Ярослав обязательно поделится со своим начальником. Вахту пролетели без остановки. Никто даже не поинтересовался, что мы несем и за каким на дом. Видать, Сергей Вадимович очень большой начальник, раз ходит так свободно. И это с одной стороны хорошо. Быстрее отдам посылку адресату, быстрее буду свободен. А мне надо срочно разделаться с этим делом и найти место, где переночевать. Что-то эта эпопея с передачей посылки поднадоела уже. Что еще сказать? Хороший замок себе комсомольцы отхватили. Или дворец будет правильнее. Как по мне, так и то подходит. Век стройки не видать. Внутри очень даже неплохо. Барокко с примесью рококо. Не специалист, но когда-то изучал. А кабинет Крапивина — это вообще модернизм какой-то. Как это вообще возможно? Но не суть. Главное, дошли и вошли. Дальше было весело. Мне был выделен участок стола, стул и десяток газет для изучения. А товарищ ответственный секретарь начал усиленно названивать по каким-то, только ему одному известным номерам, в поисках калужского казаха. Попутно, передо мной, стали появляться всякие съедобные вещи. Нарезанный хлеб, сыр типа брынза наломанный кусочками, открытая банка рыбных консерв и маленькие сушки. Все это богатство украшал стакан чая в подстаканнике, а я и не отказывался. Организм молодой, жрать хочет постоянно. Постепенно кабинет стал заполняться народом. Молодые парни и девушки, все они приходили со своими проблемами, решали какие-то дела с Крапивиным, а заодно и друг с другом. Шум, гам, смех и словесные перепалки. В какой-то момент Сергей Вадимович, офигевший от шума, хлопнул ладонью по столу и навел какой-никакой порядок, рассадил всех по свободным стульям, порычал насчет облика комсомольца, который, на данный момент, просто теряется в глазах гостя из Калуги, и показал на меня. Дальше началось обыкновенное производственное совещание. Мне понравилось, что Крапивин предложил всем, перед выступлением, представляться. А что, я хотя бы буду знать, кого и как зовут. Через 10 минут я, уже, вкратце, представлял, чем занимается этот коллектив энтузиастов, которые, на самом деле, оказались секретарями райкомов комсомола Москвы. А еще через 15, когда вник в суть проблемы, уже вместе со всеми, спорил над поставленной задачей. Это было интересно, это было необычно, и я непременно хочу в этом участвовать. Дело в том, что Москва строилась, Москва расширялась, Москва перестраивалась. Сносились старые дома и строились новые. Прокладывались новые дороги и ремонтировались старые. Разбивались скверы, парки, стадионы и детские площадки. Москва меняла облик, и везде требовались рабочие руки. Не простые, таких много, а профессиональные. А где их взять в это время? Вся страна восстанавливается после войны. ВЗУ, несмотря на новые ускоренные курсы, просто не успевают подготавливать новые кадры. В столицу приглашаются строительные артели с Подмосковья и ближайших городов, но и их не хватает. Вся надежда на комсомольцев и их готовность к выполнению любых задач. Тем более, когда об этом попросила партия. Помогать кому-то во внеурочное время комсомольцы согласились. Добровольцы выстраивались в очередь перед райкомами комсомола. Осталось только их правильно распределить по объектам, для достижения лучшего результата. В этом и была основная задача. Я немного был не в курсе текущей ситуации, по понятным причинам. Поэтому попросил объяснить, с чего, вообще, все это началось и в чем суть глобального затыка. Я же, по идее, с Брянской там занимался совсем другими делами. Мне и объяснили, популярно, все вместе. Потом еще и по отдельности. Оказывается, за основу взяли опыт калужских комсомольских бригад, а придумал это товарищ Кармиртаев Ярослав Азик. По крайней мере, все были в этом уверены. Вот и пригласили его, в преддверии 11 съезда ВЛКСМ, на помощь в Москву, чтобы поделился опытом и, на будущее, было что доложить делегатам съезда, похвалиться, так сказать, результатами. Только Калуга — это не Москва. Там всего несколько бригад могут справиться с поставленной задачей. Здесь же масштаб будет побольше, и один автобус с инструментами не является решением. Вот и сидят секретари райкомов во главе с секретарем горкома. Каждый вечер решают, кого и куда направить. Как ни странно, но я знал, как решить эту проблему и мог им помочь. Только надо ли? Мне же было сказано, чтобы не высовывался. Наконец, после недолгой внутренней борьбы, я плюнул на все предупреждение и влез с головой в привычную, для прораба, работу. Вряд ли моя помощь окажет существенное влияние на историю. Все равно к этому придут в середине 50-х, а когда Хрущев пообещает построить коммунизм к 80-му году и у каждого будет отдельная квартира, этот метод уже будут преподавать в техникумах и институтах. Совсем скоро, когда начнется массовое панельное строительство и сварщиков с монтажниками будет не хватать, их будут приглашать с ближайших заводов и предприятий, и даже с Бауманского института студентов с кафедры сварки. Тогда и придет кому-то в голову эта система. Даже брошюру выпустит, чтобы побыстрее народ научился. Так что, на данный момент, это не супер-пупер технология, а небольшой толчок к развитию в отдельной группе энтузиастов. Годом раньше, годом позже все равно научится, какая теперь разница. Кстати, первым понял, что я предлагаю, товарищ Крапивин, а уже потом и все остальные. И как только, как говорится, процесс пошел, нас прервали. На самом интересном месте, хочу заметить, пришел Кармиртаев Ярослав Лазик, мой оппонент. Мне пришлось прерваться, чтобы вручить ему этот Хаимов Ларь со всем содержимым. Потом, минут 10 рассказывать о новостях, что произошли в Калуге и каким боком я к ним имею отношение. Короче, перекур с разговорами. Что я могу сказать? Казахи очень хлебосольный народ и любит устраивать застолья с большим количеством гостей. Ярослав не был исключением. Тут же распотрошил посылочку. Выложил на стол и сало, и рыбу. Только портфель с документами прибрал в сторонку, в сейф к товарищу Крапивину. А потом понеслось и тут же закончилось. Сергей Вадимович громко напомнил всем, зачем мы здесь собрались, и призвал к порядку. То есть сначала закончить решать вопросы, а уже потом можно и попробовать, что там прислали товарищи из Калуги. Народ чуток повозмущался, но быстро проникся важностью момента и приготовился слушать. Товарищ ответственный секретарь не разочаровал и начал с темы, которая ему показалась важным. Ярослав, твой товарищ предложил интересную схему. Надо опробовать ее со всех сторон и завтра же попробовать применить на практике. Ты как справишься? А че я-то? Удивился казах, чуть что сразу Ярослав. Я, между прочим, даже не в курсе, что вы тут понапридумывали. Мы то, что надо, придумали, а испробовать придется тебе, сказал, как гвоздь забил, товарищ Крапивин. Очень интересно может получиться. Да вы, хоть объясните. Натурально взвыл Лазик, хватая себя за голову обеими руками. Что делать-то? Не переживай, успокаивающе вытянул руку вперед секретарь. Ща все поймешь, ребята. Ну-ка, для вновь прибывших, повторим с самого начала. А товарищ Тихий нам поможет не ошибиться. А мне и не трудно. Я эту логистику впитал с потом и кровью, распределяя, в свое время, рабочих по различным объектам. Ладно бы просто строить, это привычно и этому меня учили. А если один объект строишь, второй отделываешь, на третьем проводишь реконструкцию, на четвертом капремонт, а пятый объект вообще не мое, потому что это замена уличной, ливневой, канализации. И все они находятся в разных концах города. А еще зарплату задерживают, а когда выдают, то цены на продукты уже выросли в несколько раз. Отчего, у рабочего люда, настроение ударно поработать, на другом объекте, пропадает нафиг. Вот и крутился, как мог, пытаясь соблюдать сроки и снипы с юниорами. Хорошо, что учителя были хорошие, научили что и как, не прибегая к штрафным санкциям. Отделался шашлыками и водкой. Но это ерунда, по сравнению с полученным результатом. А самое главное – опыт. Вот и делюсь им, мне не жалко. Через 5 минут бурных споров, Ярослав вместе с Крапивиным убрали все лишнее со стола, достали откуда-то карту Москвы с вполне себе приличным масштабом и начали притворять в жизнь мою идею, или метод, кому что нравится. Остальные подключились тоже, а я уже просто наблюдал. Мне не было необходимости что-то подсказывать. Зачем? Ребята и девчата, конечно, сами прекрасно справлялись. За каких-то полчаса все решилось. Все, с офигевшими лицами, смотрели друг на друга и не могли поверить собственным глазам. Задача, над которой бились последние полгода, решилась за несколько минут. А что, эта метода работала до конца 90-х годов, пока не появились мобильные телефоны и все решения стало легко менять одним звонком. А тут и сейчас вполне нормально будет работать. Настало время попробовать гостиницы. К тому же все, я просто в этом уверен, проголодались. Так что, на мое предложение перекусить, все ответили согласием, что и сделали с большим удовольствием. Девушки взяли на себя организацию стола. Парни тоже не сидели без дела и, скинувшись, побежали за напитками. Ну как без них-то? Пиво, вино или еще чего? Какой стол без них? Я не участвовал и не собирался. Но пожрать? Почему бы и нет? У меня организм молодой и ему надо постоянно питаться. Иначе так и останусь худым и некрасивым. В процессе подготовки к застолью, я разговорился с Ярослом. Меня интересовало, что именно он придумал и почему оказался в Москве. Он и рассказал, как, работая в Калужстрое с помощью Исипова и Сергачева, они, с несколькими парнями, отремонтировали трофейный автобус для организации воскресников. А потом, на этом трофее, организовали доставку всего необходимого, для работы. Ну, то есть люди приходили куда надо, а инструменты и рабочая одежда приезжали на автобусе. Вот, собственно, и все. Если бы не одно «но», это очень понравилось начальству. Про инициативу тут же написали в газете, а его сделали крайним. Хотя он с этим был не согласен. Все придумывали вместе. И искали автобус или что-то подходящее вместе. И в Масальск ездили, на производственный комбинат, где на прилегающей территории стояла куча трофейной техники. И ремонтировали вместе. А он, ни с того ни с сего, оказался главным инициатором. Но, с партийным начальством не поспоришь. Поэтому все получилось так, как получилось. Дальше был стол. Сидя за ним, я окончательно успокоился. Мое вмешательство ни грамма не повлияет на определенные события. Поэтому вместе со всей комсомольской компанией отметил небольшую победу над суровыми буднями. Сало и рыба прекрасно пошли под пиво. Через некоторое время откуда-то появился патефон с пластинками. Танцы под Риа Риту и открытые окна для курильщиков. Пока не пришел вахтер и всех не разогнал по домам, успокоился он только после дегустации калужского сала, но и продолжить гулянку не позволил. Тут даже авторитет Крапивина не помог. Все разошлись, а мы, с Ярослом, расположились в комнате коменданта. Там было место для таких незапланированных гостей. А я что? Согласился, конечно. Вон, товарищ Кармиртаев уже полгода здесь живет и в ус не дует. Чего мне-то возмущаться? А завтра у меня день закупок и путешествий по рынкам Москвы. Посмотрим. Глава 2. Утро. Как ни странно, но первым проснулся Азик. Да, собственно, а чем это я? Он меня и разбудил. По-простому. Взял и, со всей своей молодецкой удали, бахнул меня по спине. Хорошо, что не кулаком, а то бы прибил нафиг. Но и ладонью ничего так получилось. Сразу расхотелось спать и почивать далее, на маленьком и не очень удобном, кожаном диванчике. Зато откуда-то появилось желание начать этот день с хорошего спарринга, а в качестве боксерского мешка или партнера использовать этого неугомонного казаха. Хотя нет, я же обещал без драк, значит без драк и чего-то подобного. Ярослав удивил накрытым столом с горячим чайником, когда только успел. А впрочем, чему я удивляюсь, он же тут полгода живет, знает, что, где, почем и во сколько, и кровать у него нормальная, в отличие от предоставленного мне дивана. Кстати, у меня тоже есть чем его удивить и отомстить за идиотскую побудку. Я его заставлю делать вместе со мной зарядку. За окном пасмурная погода без дождя, но я туда не собираюсь. Ну ее нафиг эту Москву. Утреннюю зарядку прекрасно можно сделать в кабинете. А так, как вчера много ходил, то обойдусь без пробежки. Жалко, конечно, график подвергать изменениям, но один раз можно. А Ярослав-то нормальный пацан, наказывается. Увидев, что я начал разминку, без слов и возражений, присоединился. Удивился, немного, когда я начал с бега на месте, да еще и в разном темпе. Но старался повторять, а с напарником-то можно и чего-нибудь посерьезнее сделать. А что, подъемы друг друга, из положения спина к спине или те же самые силовые на пресс, это когда один сидит на ногах у другого. Да много чего можно. Мне сегодня не работать, так что можно и выложиться по полной программе. Слабовато еще это тело. Запыхался уже через 20 минут, но, ничего. Подышал, попрыгал, ручками потряс, ножками подрыгал и вроде как отпустило. Можно по второму кругу пройтись. Азик не возражает. Ему,

Ну и спонсора. Для меня же покупаем. В конце концов, эпический торг закончился к обоюдному удовольствию. Я расплатился и убрал все вещи в рюкзак. Пока упаковывал все, внимательно смотрел по сторонам. Не хватало еще на воришек нарваться. Тут-то и заметил, наискосок от нас, среди разложенного хлама и каких-то непонятных железок, ее, настоящую кельму каменщика, или как называл ее мой наставник Бесен Дереспезиил Лекилле. Любой немного знающий немецкий язык, конечно же, раскритиковал его за такое название, но почему-то именно то, как он это произносил, вызывало желание обладать этим инструментом. И пофиг на корявый немецкий язык, у него именно такая кельма и была, ручная работа, маленькое произведение искусств, а то, что масло масляное, это можно и опустить. Я схватил за рукав Ярослава и потянул его к прилавку. Тут идти-то всего два шага, но я все-таки успел незаметно сказать Ярославу, что мне очень нужна эта штука и надо попытаться, каким-то образом, купить ее подешевле. Парень почесал затылок и быстро озвучил свой сценарий. А я что? Согласился, конечно. Для начала, пришлось поковыряться в хламе, что лежал на виду. Продавец, невысокий, на вид непохмеленный с большого бодуна мужик в кепке, с подозрением смотрел за нашими действиями. Тут я случайно обнаружил полутораметровый трубчатый отвес, крайне редкая штука. Единственный недостаток этого узкоспециального прибора – ограничение по высоте. Ну и вес напрягает. А так вполне себе нормальный прибор, мне бы пригодился. Ладно, это попозже, а сейчас кельму надо купить. Все прошло как по нотам. Я выдавал себя за специалиста, а Ярослав был самым недовольным скептиком. Я нахваливал инструмент, а он наоборот утверждал, что им нельзя работать. Мужик мучился с похмелья и постепенно снижал цену. Чтобы его добить окончательно, мы вдвоем отказались покупать пресловутую кельму. Кивая друг на друга и говоря, я думал, ему нужна, и, только хотели уйти, как мужик взревев, как мартовский кот, у которого отобрали валерьянку, выдал, ребята, купите инструмент, трубы горят, так выпить охота, ясен пень, мы не стали отказываться, купили все, что я посчитал нужным, как бы теперь это до Калуги доставить, я же не поддубный, такую тяжесть таскать, это он с тростью весом в пуд, каждый день гулял. Мне бы с этими железками разобраться, хотя, Ярослав обещал помощь донести до вагона, а там, я так думаю, товарищ Сапкин поможет, он вроде как обещал встретить. Идем с казахом, никого не трогаем, молчим, все-таки не подушки с лебяжьим пухом несем. Я уже подумываю, где бы мороженое купить, чтобы девушку шофера угостить, она же нас ждет, волнуется, нехорошо будет, если с пустыми руками придем, а мне прямо в ухо, счастливый крик Ярослава. Гляди, велор, велосипед немецкий, ух ты, пришлось останавливаться, смотреть, что это за пепелац такой, а мой спутник не переставал восхищенно цокать языком и болтать на итало-казахском, обходя вокруг велосипеда. Не, я сначала подумал, что он откуда-то узнал песню Адриана Челентана «Пай-пай», а как оказалось, это он так радовался на своем, казахском. Там еще были слова разные, но в свете возникшего недопонимания, я не прислушивался и тем более повторять не буду. Нормальный велосипед, новый на вид, с фонариком, то есть с маленькой фарой, и еще, целой кучей всякого разного, ключи, запасные спицы, моток ниппеля, масленка, насос и так далее. Даже ящик для гранат был, правда без них, но это даже хорошо, зачем мне гранаты, но, как место, куда можно чего-нибудь положить, вполне сойдет. Теперь уже я ходил вокруг этого чуда, и хочется, и колется, и мамка не велит, это про меня. Вот честное слово, если бы не бойкая на язык женщина, которая продавала этот велосипед, я бы, наверное, не купил его. А так, рассказ о том, что муж инвалид и дома жрать уже нечего, и эта железка стоит в сарае, и никакого с нее толку, потому что у этого пропойцы одна нога короче другой, а он только раз в неделю моет и чистит велосипед, и никуда не ездит, меня воодушевил к необдуманному поступку. Я купил, причем, без торговли. Как Ярослав не старался отговорить, я опять уперся как осел. Бывает со мной такое. Вот и сижу сейчас, на ящике думаю, как получше добраться до Светланы, и согласится ли она помочь или мне придется ехать на велосипеде за машиной. Вдвоем с помощником стали свидетелями пьяной драки. Кто и что там не поделил, непонятно, но крик поднялся знатный. Когда в ход пошли пустые ящики, потому что кулаками никто не мог попасть, мы с Ярославом решили уйти. Обещал же не драться больше, вот и выполняю обещание. Но, Как всегда, помешала дурацкая случайность. Один из активных драчунов вывалился из толпы и налетел на Ярослава. Тот как раз одевал рюкзак и не мог видеть напавшего. Не скажу, что я прямо сразу влез в эту кучу малу. Обещал же. Но, видя, что мой спутник запутался в лямках рюкзака и огребает по полной программе от пьяного кренделя, не сдержался. Бросил велосипед нафиг и подлетел, чтобы разнять дерущихся. Говорил мне дед, что бить надо первым. В этот раз я не последовал этому совету, за что чуть не поплатился. Парочка неадекватных любителей пива вывалилась из общей драки и бросилась на помощь своему коллеге. Дурдом полный. Эти черти налетели на меня и сбили с ног. Хорошо, что не ударили, а просто сильно толкнули. Отомало мне синяков прежних. Упал я нормально, как учили, с перекатом. Хорошо, что тут не асфальт, а плотно утоптанный грунт, иначе без ссадин бы не обошлось. Брейкдансом не занимался никогда, но тут что-то в этом роде изобразил, иначе досталось бы моей тушке. Ревя, как бешеные носороги, эти двое пытались запинать меня ногами. Вскочил, как зайчик попрыгайчик, и, уже на ногах, стал отступать к Ярославу. Приблизившись, увидел, что моя помощь уже не нужна. Казах прижал пьяницу к земле и удерживал его, завернув руку на болевой. Мне тут делать нечего. Толпа фанатов пенного напитка сама начала наводить порядок в своих рядах. Окончательную точку в схватке поставил свисток милиционера. Все быстренько рассосались по округе. Только мы с Ярославом и троица совсем пьяных остались на поле боя.